и понятия не имели о том, что их ждет и чего ждут от них. А потом при виде такой нарядной толпы, огней и музыки, от души радовались, подпрыгивали, смеялись и лучились, как два маленьких солнышка. Это, конечно, шло вразрез с тем, что требовалось. Поэтому жрецам, несшим кресло, пришлось тайком ущипнуть малышей за ягодицы. Поначалу детишки растерялись, потом принялись огорченно хныкать и, наконец, разрыдались. Именно это от них и было нужно. И чем громче крик, тем сильнее будут грозы. Чем больше слез, тем обильнее прольются дожди. Толпа это поощрялась и ожидалась даже от взрослых мужчин и закаленных воинов, подхватила плач. Люди били себя в грудь и оглашали площадь горестными стенаниями. Когда охи и стоны, перекрывавшие неистовый бой божьего барабана, достигли предела, жрецы остановили носилки возле стоявшей подножия пирамиды каменной ванны, наполненной водой. Шум стоял такой, что жрец наверняка и сам не слышал собственных слов, которые произносил нараспев, обращаясь к детишкам, поднимая их по очереди на руках к небу, дабы тлалок узрел и одобрил предлагаемую жертву. Потом к ним приблизились еще два младших жреца, один с маленьким горшочком, а другой с кистью. Главный жрец склонился над мальчиком и девочкой, и хотя никто не мог слышать, все поняли, что он велит им надеть маски, чтобы вода не попала малышам в глаза, пока они будут плавать в священном сосуде. Дети все еще хныкали, их щеки были мокрыми от слез, но они не противились, когда жрец кистью размазал по их лицам жидкие олии, оставив непокрытыми только бутоны их губ. Мы не видели выражения лиц детишек, когда жрец отвернулся от них. И хотя слова его по-прежнему заглушались шумом, снова принялся декламировать заключительное обращение к Лолоку. Призыв принять жертву, даровать взамен щедрые дожди, и все в таком духе. Помощники жреца подняли мальчика и девочку в последний раз, и главный жрец быстро мазнул клейкой и жидкостью по нижней части их лиц, покрыв оли, рты и ноздри, после чего детей опустили в резервуар. Соприкоснувшись с холодной водой, резиновый сок мгновенно загустел. Понимаете, согласно обряду, жертвы должны были умереть не от воды, а в воде. Поэтому дети не захлебнулись и не утонули. Они медленно задохнулись под плотным слоем загустевшего каучука, брошенный в резервуар, где бились и дергались в конвульсиях подвой толпы и бой барабанов. Дети барахтались все слабее. И, наконец, сначала девочка, за ней мальчик затихли и погрузились в воду. На поверхности остались лишь их неподвижные, широко распростертые белые крылья. Хладнокровное убийство, ваше преосвященство. Ведь они были дети рабов. И в жизни их не ожидало ничего хорошего. Лишение, страдания, а в конце бессмысленная смерть и унылая беспросветная вечность во тьме миг плана. А вместо этого малыши умерли во славу Тлалока, ради блага тех, кто продолжал жить, а потому заслужили вечное блаженство в пышных зеленых садах загробного Тлалокана. Варварское суеверие, ваше преосвященство. Но следующий сезон дождей оказался столь изобильным, что лучшего не мог бы выпросить даже христианин, и урожай был прекрасный. Жестоко, душераздирающе. Ну что ж, пожалуй, мне, по крайней мере, этот праздник запомнился именно таким, ибо он был последним, какой нам с Цитцей довелось провести вместе. Когда принц Ива прислал за мной свой Акали, дули такие ветры, и волнение было столь сильным, что гребцам удалось подогнать судно к Шалтокану лишь около полудня. Ну и погода выдалась. Однако мне все равно пришлось возвращаться. Ветер просто ревел, лодка плясала на обдававших нас брызгами волнах, и до Тескока мы добрались уже после того, как солнце прошло полпути к своей постели. Город начинался сразу от пристани. Но по существу то была лишь окраина, где обитали и работали те, чья жизнь была напрямую связана с озером. Там находились верфи, мастерские, где вели канаты, плели сети, изготовляли крючки.